Глава 55. Ночь выдалась беспокойной, потому что для Рэма и Фреда она началась только в половине четвертого утра. До этого времени они еще как-то держались на ногах, но три дня празднований по случаю успешного выполнения первой половины задания дали о себе знать. Напарники ослабели. Повлияли на это и напитки, которые пришлось срочно добирать в ближайшем магазине. Это был все тот же ужасный алкоголь местного производства, который еще в первый раз Рэм определил как ракетное топливо повышенной мощности. Несмотря на полуобморочное состояние, в котором Рэм пребывал к концу праздника, он сумел побеспокоиться о завтрашнем нелегком пробуждении и заначил треть бутылки топлива, которую задвинул под стул. Рэм грезил наяву. Рэм проваливался в глубокий сон, видел короткие кошмары и снова балансировал на грани бодрствования. Но через все эти этапы бессознательного бытия его сопровождала надежда на лучшее. Он знал, что утром будет чем подлечиться. Однако утро для него наступило не в положенный час дня или даже позже, а где-то в половине десятого утра, когда Рэм услышал посторонний шум в номере и какую-то возню на полу. Со стола падал упаковочный мусор, позвякивали пустые бутылки, свободно раскатываясь по полу, и кто-то то и дело шумно сопел и причмокивал. Рэм понимал, что еще слишком рано, что нужно еще поспать, чтобы уже вечером с новыми силами, ну и так далее. Но непонятные звуки начинали вызывать у него беспокойство. К тому же сильно горели трубы. А еще требовалось отлить. Чем они вчера закусывали? Мочегонными таблетками, что ли? «Вот, развели всякую сволочь, а теперь ее гоняй!» — подумал Рэм, надеясь урвать еще хоть пару минуток. «А ведь говорил хозяйчик, клялся, что, мол, ничего нет, все потравили. Вот и потравили, аж бутылки перекатываются». Решив положить конец этому безобразию, Рэм открыл глаза и уже хотел крикнуть что-то, чтобы напугать всю живность, но обнаружил, что лежит лицом к стене. «А я вот сейчас встану и тапками вас всех, тапками! Поразводили сволочей, подкормили!» Рэм сел на койке и, обведя взглядом гостиную, где он спал, увидел стоявшего у стола человека, который прямо из горлышки добивал его заначку. «Убью!» — проревел Рэм и, сунув руку под подушку, вспомнил, что пистолет остался в чемодане. Они с Фредом давно договорились не доставать оружие из багажа, если предстояла пьянка. А пьянка предстояла всегда, поэтому оружие брали, только выходя из номера. «Фред, тут какая-то сволочь пьет наш утренний коктейль!» — закричал Рэм. В ответ раздался грохот, когда Фред свалился с кровати. Но затем напарник показался в дверях, в трусах и одном носке. «Пристрели ты эту сволочь, Рэм!» — произнес он, глядя куда-то на осветительный плафон. «Отставить! Прекратить немедленно! Всем оставаться на своих местах!» — прокричал незнакомец и, громко икнув, опустился на стул. «Полиция города Нура! Капрал Вормут!» «Поразводили сволочей, подкормили!» — снова проворчал Рэм, затем поднялся и, побалансировав между столом и туалетом, все же засеменил в туалет. Тем временем Фред отправился в ванную и там, став под ледяной душ, принялся хлопать себя по животу и ляжкам, приговаривая: «Ай-яй-яй, зараза! Ай, как жжется, зараза!» К тому моменту, когда Рэм вышел из туалета, взбодрившийся Фред вывалился из ванной в мокрых трусах и с полотенцем на шее. «Фред, он выпил нашу эту самую...» — – сказал ему Рэм, так и не вспомнив название пойла. «Я ее у вас не выпил. Я ее у вас изъял как вещественное доказательство», – сказал полицейский и снова икнул. «Ай-яй-яй-яй!» – покачал головой Фред, садясь на стул напротив капрала. «И это при исполнении служебных обязанностей и пьяный?» «У меня сейчас тяжелый период», – признался капрал и снова проверил стоявшие на столе бутылки. «Как ты сюда попал?» – спросил его Рэм, садясь на койку. «Через дверь. Мне хозяин второй ключ отдал». «И что тебе здесь надо?» «Я по делу». «По какому?» «Третьего дня отставить. Четвертого дня на улице Брюнс была перестрелка». «И чего? Мы-то тут при чем?» «Да», – поддержал напарника Фред и стал вытирать полотенцем голову. «Мы-то тут при чем?» «Вас там видели». «Кто нас там видел?» «Полицейские осведомители. К тому же вы избили мистера Фокслерга по кличке Белый, по лицу и так далее». Капрал с тоской огляделся, снял фуражку и, приладив волосы, снова надел. «Я обязан принимать меры. Вызов в участок, снятие показаний и так далее». «Хорошо. К какому часу прийти в участок?» Пошел на принцип Рэм. «Так прямо сейчас и пойдем», – сказал капрал, впрочем, без особой уверенности. «А давай мы тебе документы предъявим», – предложил Фред. «Зачем? Вы ж, наверное, из корпорации. Вам здесь все можно, ну и так далее». «Но если нам все можно, какого хрена ты сюда лезешь?» – вернулся в беседу Рэм. «Мы, между прочим, твою работу делаем. Вычищаем здесь то, что вы здесь поразводили и пооткормили». «Ладно, не лечите меня. У меня сейчас тяжелый период. Дайте на бутылку и разойдемся». Рэм дотянулся до валявшегося на полу пиджака, поднял его и, порывшись в карманах, нашел скомканную пятерку. «О, держи», – сказал он, бросив ее капралу. «А вот еще», – продолжил Рэм, доставая монету в 1 лиру. «Получишь и ее, если подскажешь, как нам найти одного человека». «Какого?» – с готовностью спросил полицейский. «Короче, хороший стрелок из бронебойного ружья, а может и снайпер. Он за пустошами на болотах Ривельских, кажется, живет». «Знаю такие», – кивнул капрал. «Он там беспилотник подстрелил и продал сюда». «На улицу Брюнса?» «Точно. Подскажи, как его найти и с чего начать». «Дык, тут и думать нечего. Идите в вербовочный пункт, подойдите к майору Вартбитцу, он вам за пятерку даст всю информацию». «А ведь точно!» – воскликнул Фред и хлопнул себя по животу. «В вербовку дуть надо!» Рэм бросил капралу монету, тот поймал ее и, поднявшись, направился к двери. «Ну, удачи вам в поисках», – сказал он, заметно повеселев в предчувствии выпивки. «И тебе, приятель, и позови-ка нам сюда хозяина». «Хозяина?» – капрал остановился и почесал затылок. «А вы его не того?» «Нет, он нам для хорошего дела нужен», – заверил полицейского Рэм, и тот ушел. Вскоре появился Гурфингель, который, скорее всего, дежурил под дверью. «Ты что ж это нас сдал, а, хозяин? Какой ты нам после этого друг?» – строго спросил Фред. «Я ни одним пальцем против вас. Я только за вас, честная, благородная», – – заволновался Горфингель. «Чтоб мне так жить, если...» «Ладно, проехали», – махнул ему Рэм. «Вот тебе 10 лир. Сгоняй в магазин и принеси бутылку. Только не ту дрянь, которую за углом продают». «Хорошо, обернусь за 1 минуту», – воскликнул Горфингель, покрываясь пятнами. Подскочив на носочках к Рэму, он взял деньги и, кланяясь, стал отступать к двери. «А он мне под нос пистолет, понимаете? А я-то за вас, целиком за вас!»